«Ваши друзья прерывают свой визит», — сообщила Мартина. Глаза охранницы широко раскрылись. «Нет, пожалуйста, позвольте мне уйти с ними, не дайте им оставить меня здесь». Она в ужасе смотрела на воина, стоящего над ней. «Почему мы должны отпустить вас?» Ответ Мартины прозвучал холодно. «Вы предали нас и передали в руки Фрейзи. Вы бы, не задумываясь, убили нас, если бы кто-либо из нас попытался бежать». «Пожалуйста, я только выполняла задание». «Черт! Мартина, отпусти ее! Кроме того, если Фрейзи и его люди все еще питают какие-то иллюзии насчет того, что призма служит домом для населения класса, она сможет помочь рассеять их». Мартина подумала, потом обернулась, наклонилась и схватила свою бывшую охранницу хрустальной рукой цвета сапфира. «Вы видите, что эти люди, а они действительно люди, обладают высшим разумом. Мы говорили об этом Фрейзе, а он не захотел нам поверить. Напомните ему об этом». Женщина лихорадочно закивала головой. «Этот мир не подлежит коммерческой эксплуатации». Несомненно, в ее голосе звучала горечь. «Но и ваша компания должна будет отказаться от своих инвестиций и уйти, правда?» «Правда», — ответил ей Эван, удивленный собственными словами. «Мы собираемся довести это до сведения соответствующих властей. Никакой бесконтрольной эксплуатации призмы не будет. Разумные существа этой планеты получат возможность развиваться по-своему и в своем собственном темпе, пока не станут достаточно развитыми, чтобы претендовать на членство в Содружестве». Он мигнул и посмотрел на Мартину с затуманенным взором. «Я действительно произнес только что то, что, как мне кажется, я произнес». «Конечно, да», — с гордостью ответила она, затем обратилась к терпеливо стоящему рядом с ней воину. «Освободи ее скафандр, чтобы она могла ходить». «Боюсь, такого способа не существует». «Тогда разрежь его и достань ее». Воин послушно шагнул вперед. Его вращающиеся зубы замелькали, став почти невидимыми. Воздух наполнился пронзительным визгом, когда они приступили к разрезанию скафандра охранницы. Она съежилась, но ей не стоило волноваться. Хоть он и не был хирургом, однако воин ухитрился так осторожно разрезать костюм, что не задел его владелицу. В считанные секунды скафандр был разрезан точно посередине. Как змея, сбрасывающая кожу, охранница отбросила в сторону бесполезную одежду. Без единого слова благодарности она пулей выскочила из окна и соскользнула вниз по одной из опор. Перегнувшись вниз, Эван и Мартина смотрели, как их бывшая охранница мчалась изо всех сил, стараясь догнать своих отступающих соратников. Пока они смотрели, Эван заметил, что не все вспышки света, возникающие там и сям на поле боя, вылетают из оружия людей. Он спросил об этом воина. «Врачи проделали большую работу. Проводники теперь могут нести много груза. Облески могут концентрировать большое количество энергии. Врачи посоветовали с библиотекой. В результате мы получили новый вид существ в ассоциативе. Такое существо частично является блеском, частично проводником, частично собирателем, а частично воином и еще чем-то». Чем-то новым многочисленные руки сделали жест в сторону Мартины. Нечто, связанное с тем, что вы носите в правой верхней конечности. Он приблизился к перилам и приподнялся, чтобы заглянуть через их край. Плоские линзы осмотрели местность внизу. «Посмотрите, вон один из наших родственников в действии». Эван и Мартина посмотрели. Воин показывал на некое существо, ярко-красное внизу и серебряное вверху, покрытое углублениями, в которых находился глубоко внедренный серебряный силикат. Этот новый житель ассоциативы напоминал хрустальную сороконожку. Она выпрямила трубкообразное тело и наклонила голову. Из задней части ее головы появился тонкий луч света и ударил по группке отступающих людей. Луч света светил несколько секунд, пока голова не поднялась снова. Сороконожка исчезла из поля зрения, в то время как боевики и Фрейзи в панике пытались отстреливаться. «Будь я проклята!» – Мартина с изумлением уставилась на это последнее произведение «Содружества гениальных врачей». «Лазер на ножках!» «Так же, как и ты в некотором смысле!» «Не совсем. Вон еще один!» – Эван указал на то место, где вторая сороконожка выгоняла людей Фрейзи из-под прикрытия водоочистной станции. Было много шума и вспышек, но мало смертей, так как, по-видимому, скафандры людей способны были отражать такие удары. Или, возможно, сороконожки могли генерировать гораздо более мощные лучи, однако они делали этого, следуя приказам библиотеки. Воины, которые спасли их, подтвердили, что так оно и было. «Библиотека приказывает, чтобы смертей было как можно меньше». Воин фыркнул. Такие указания отрицательно влияли на его карму. Люди Фрейзи, спотыкаясь, забрались в челнок. Теперь их паника и замешательство были явственно видны даже на расстоянии. «Их загоняют на борт», — Мартина усмехнулась. «Вероятно, они даже не понимают, что с ними делают». Двигатели челнока кашлянули, потом взревели. «Смешное сборище полуодетых людей упаковано на борту, как сельди в бочке», — подумал Эван. «Им придется терпеть вонь друг от друга всю дорогу до базового корабля». Рокот двигателя челнока усилился, вырос до воя. Неожиданное чувство тоски по дому пронзило Эвана, когда корабль с ревом пронесся по взлетной полосе и, круто задрав нос, взлетел, направляясь к ионосфере.